Глава 6. В опровержении распространенного предрассудка, будто не следует дарить ножей. Продажа домашнего имущества продолжалась 2 дня. 2 темных декабрьских дня. Мистер Талливер, который в моменты просветления выказывал признаки раздражительности, часто снова приводивший к потере сознания и к прострации, в те критические часы, когда шум аукциона разносился по всему дому, лежал живым трупом в своей спальне. Мистер Тернбулл решил, что они меньше рискуют, оставив его там, чем если перенесут в коттедж Люка, как предложил миссис Талливер этот верный слуга, решив, что нехорошо будет, если хозяин начнется среди шума распродажи. И теперь жена и дети сидели, запершись в его спальне, молча глядя на распростертое в постели тело и трепеща от страха, что неподвижное лицо вдруг дрогнет при звуке ударов, которые отдавались у них в ушах с упорным мучительным однообразием. Но, наконец, все осталось позади, и назойливый стук, и томительное бдение, металлический голос, почти такой же резкий, как следующий за ним удар молотка, умолк, затихли шаги на гравийной дорожке. Розовое лицо миссис Талливер, казалось, постарела на 10 лет за эти 30 часов. Каждый раз, когда ужасный молоток возвещал, что вещь перешла к новому владельцу, бедная женщина старалась догадаться, куда уходят ее главные сокровища. Сердце ее сжималось при мысли, что тот или иной предмет попал в ненавистный ей золотой лев и будет там опознан всеми как собственность одной из Дотсон, а ей все это время приходилось сидеть, ничем не выказывая своего волнения. Такие минуты оставляют морщины на гладком круглом лице и делают шире белую прядку в волосах, которые когда-то выглядели так, словно их окунули в солнечный свет. В 3 часа Кезия, их служанка с дурным характером и добрым сердцем, считавшая всех пришедших на распродажу своими личными врагами, даже грязь на сапогах у них особенно мерзкая, принялась скрести и мыть с энергией, поддерживаемой неумолкающей воркотней, насчет людей, что приходят покупать вещи других и которым ничего не стоит поцарапать стол красного дерева. Пусть над ним получше их люди трудились до 7-го пота. Скребла она не везде, а с разбором. Придут еще те, кто сразу не забрал купленных вещей, и нанесут еще такой же отвратительной грязи. Но она хотела сделать хотя бы гостиную, где до тех пор сидела эта прокуренная свинья судебный пристав, настолько уютной, насколько этого можно было добиться, чисто прибрав и расставив те несколько предметов меблировки, которые выкупили для них родственники. Кезия твердо решила, что ее хозяйка и Том с Мэгги будут в тот вечер пить чай в гостиной. Между 5 и 6 часами, незадолго до чаепития, Кезия поднялась наверх и сказала, что Тома спрашивают. Человек, который хотел его видеть, находился в кухне, и в первый момент при слабом свете очага и свечки Том никак не мог узнать этого приземистого, подвижного на вид парня, возможно, года на 2 старше его. С голубыми глазами, на круглом усыпанном веснушками лице и рыжими вихрами, которые он тут же принялся теребить, всячески стараясь выказать Тому свое уважение. Клеенчатая шляпа с низкой тульей и отложение грязи на всем его костюме, блестевшем, как чисто вытертая грифельная доска, наводили на мысль о занятии, связанном с рекой. Но это никак не освежило памяти Тома. «Мое почтение, мастер Том!» — приветствовал его рыжеволосый, не в силах сдержать улыбки, хотя он, видимо, считал необходимым хранить грустный вид. «Вы меня, поди, не признали?» — продолжал он, видя, что Том вопросительно смотрит на него. «Я бы хотел потолковать с вами с глазу на глаз, коли вы не против». «Я затопила камин в гостиной, мастер Том», — сказала Кезия, не желавшая уходить из кухни в самый разгар поджаривания гренков. «Пойдемте туда», — предложил Том, подумав, не работает ли этот парень на пристани Геста и компания. Мысли его все еще обращались к тому же, так как он ждал, что в любую минуту может освободиться место, и дядюшка Дин пришлет за ним. Лампа в гостиной зажжена не была, но яркий огонь камина достаточно хорошо освещал голый пол, несколько стульев, конторку и единственный стол. Нет, не единственный. В углу стоял еще один, где лежали Библия и несколько книг. Тома так поразила эта непривычная пустота, что он не воспользовался случаем повнимательнее взглянуть на лицо парня, теперь тоже хорошо видное при ярком свете. Тот бросил на него украдкой смущенный взгляд и сказал таким же чужим, как лицо, голосом. «Надо же! Вы так и не признали Боба! Боба, которому подарили когда-то складной нож!» И он тут же вынул из кармана нож с роговой ручкой и открыл большое лезвие, считая это самым неопровержимым аргументом. «Как? Боб Джейкин!» — воскликнул Том. Нельзя сказать, чтобы с особым восторгом, так как немного стыдился этой детской дружбы, символом которой был вынутый нож, и совсем не был уверен, что мотивы, заставившие Боба вспомнить о ней, заслуживают безоговорочного восхищения. «Так, так, Боб Джейкин. Коли без Джейкина не обойтись, потому как Бобов на свете хоть отбавляй. Боб, с которым вы ходили охотиться на белок. Я еще в тот день грохнулся с дерева и здорово распорол ногу. Но я все равно поймал белку. Ну и царапалась же она. А вот это маленькое лезвие сломалось, видите? Но я не захотел вставлять новое. А то еще надуют, да подсунут чужой нож за место этого. А другого такого во все округе не сыщешь. Он прямо как по моей руке сделан. И мне сроду никто ничего не дарил, разве что я сам, у кого выманю хитростью. Вот только Билл Фокс отдал мне щенка-терьера, которого хотел утопить. Да и то пришлось 2 часа его уламывать». Все это он бойко произнес звонким дискантом и, с удивительной быстротой добравшись до конца своей долгой речи, нежно потер лезвие о рукав куртки. «Ну, Боб!» — немного покровительственно произнес Том, которого все эти воспоминания побудили отнестись к Бобу настолько дружески, насколько это подобало ему в его положении. Хотя лучше всего из истории их знакомства он помнил причину прощальной ссоры. «Могу я быть тебе чем-нибудь полезен?» «Что вы, мастер Том!» — ответил Боб, со щелканьем закрывая нож и пряча его в карман, где тут же стал нашаривать что-то другое. «Я бы не стал к вам соваться, когда с вами такая беда приключилась. И люди говорят, что хозяин, я еще для него птиц пугал, и он меня разок вытянул кнутом для потехи, когда увидел, как я таскаю с поля репу. Хозяин, говорят, больше никогда и головы не подымет. Я бы не пришел просить у вас второй нож, потому что вы дали мне раньше этот. Коли мне кто подставит фонарь, с меня этого хватит. Я не жду второго, а тут же даю сдачи. Услуга за услугу, а добрая услуга не хуже дурной, что там ни говори. Я снова вниз расти не стану, мастер Том. А вы мне больше всех по сердцу пришлись, когда я сам был еще мальчишкой. Хоть вы и вздули меня тогда, и ушли, и даже обернуться не захотели. Вот, к примеру, Дик Брамби. Да я мог дубасить его сколько душе угодно. А что за радость? Тут и рука устанет колотить парня, к коль он все одно не видит, куда ему надо целить. Я знал парней, что битый час стояли, выпили в глаза на дерево и не видели, где хвост птицы, а где листок. Нет, хуже, чем водиться с таким дурачьем. Вот вы так умели бросать в цель, мастер Том. Уж я знал, что вы в самый раз попадете палкой в крысу или в ласку, или какая там еще была дичь, когда я выгонял их из-под кустов. Боб вытащил из кармана грязный парусиновый мешочек и, возможно, продолжал бы свою речь, если бы в комнату не вошла Мэгги. Увидев ее, он в знак почтения снова принялся теребить свои рыжие вихры. Мэгги бросила на него удивленный и любопытный взгляд, но в следующий миг вид почти пустой комнаты поразил ее с такой силой, что она совсем забыла о присутствии Боба. Ее глаза сразу обратились туда, где висела раньше книжная полка, но на ее месте осталась лишь полоса невыцветших обоев, а под ней столик с Библией и жалкой стопкой книг. «О, Том!» — воскликнула она, всплескивая руками. «Где же книги? Мне казалось, дядюшка Глек обещал купить их, разве нет? Неужто это все, что они нам оставили?» «Видно так», — ответил Том с безразличием отчаяния. «С чего бы им покупать много книг, когда они купили так мало мебели?» «О, но ведь...» И, еле сдерживая слезы, она бросилась к столу, где лежали книги, чтобы посмотреть, что из них уцелело. «Наш дорогой путь паломника, который ты сам раскрасил, когда был еще совсем маленьким. Помнишь эту картинку, где пилигрим одет в мантию и так похож на черепаху? О, Боже!» Продолжала, чуть не плача, Мэгги, перебирая немногие оставшиеся книжки. «Я думала, мы никогда не расстанемся с ними до самой смерти, а теперь все от нас уходит, и в старости ничто нам не напомнит наши детские годы». Крупные слезы готовы были брызнуть у нее из глаз. Мэгги отошла от стола и бросилась в кресло, совершенно позабыв о Бобе, который неотступно следил за ней взглядом, как умный пес, чувствующий куда больше, чем может понять. «Ну, Боб», — сказал Том, считая, что разговор о книгах был довольно неуместен, «ты, видно, пришел повидать нас, потому что мы в горе. Это очень хорошо с твоей стороны». «Я вам выложу все как есть, мастер Том», — сказал Боб, начиная развязывать парусиновый мешочек. «Я, знаете, плавал на барке эти 2 года. Надо же на хлеб заработать. А то смотрю за топками на маслобойне у Тории. Ну и на прошлой неделе мне такая удача привалила. Я всегда знал, что я парень везучий. Уж коли поставлю ловушку, в нее всегда что-нибудь да попадет. Но в этот раз была не ловушка, а пожар на маслобойне. И я погасил его, а то бы загорелось все масло. И хозяин дал мне 10 соверенов. Сам, своими руками. Сначала он сказал, что я храбрый малый. Ну да, про то я и сам знаю. Но потом он выложил 10 соверенов. А это мне уже в диковинку. Вот они все, кроме одного». И с этими словами Боб высыпал монеты из мешочка на стол. «Когда я получил эти деньги, у меня в голове закипело, словно в котле с похлебкой. Я все прикидывал, за какое бы дело мне теперь взяться, потому как у меня много к чему душа лежит, а баркой я сыт по горло, дни там тянутся, что свиные кишки. Сначала я подумал было накупить собак и хорьков, да заделаться крысоловом. А потом решил взяться за что-нибудь новенькое, чтоб свет поглядеть. А то ловлю крыс я уж вдоль и поперек знаю. Думал я, думал, и решил, наконец, стать бродячим торговцем. Вот это дошлые парни. и я стал бы носить самые легкие товары и мог бы пустить в ход свой язык, а при крысах на барке с него мало проку. И я бы ходил по всей округе из конца в конец и стал бы заговаривать зубы женщинам и ел бы горячее в харчевнях. Вот это была бы жизнь!» Боб остановился и затем сказал с отчаянной решимостью, мужественно отворачиваясь от этой райской картины: «Но мне не жалко, право слово, не жалко. Я разменял один из соверенов, купил матери гуся на обед и себе синюю плюшевую жилетку и шапку вот эту. Раз я хотел стать бродячим торговцем, так надо делать все как положено. Но мне не жалко, право слово, не жалко. У меня на плечах голова, а не репа, сэр. И я, может, статься еще какой пожар потушу. Так вот, сделайте милость, мастер Том. Возьмите эти 9 соверенов и пустите, куда вам там нужно. Раз оно правда, что с хозяином дело худо, надолго-то их не хватит, но малость они вас выручат». Том был так тронут, что забыл и подозрения свои, и гордость. «Ты добрый парень, Боб», — сказал он, покраснев с той легкой дрожью застенчивости в голосе, которая придавала очарование даже его высокомерию и суровости. «И я больше тебя не забуду, хотя сегодня и не узнал. Но я не могу взять твои 9 соверенов. Я заберу все, что у тебя есть, а мне они мало чем помогут». «Да, мастер Том», — сказал Боб сокрушенно, «вы так говорите, потому что думаете, они мне нужны. А я вовсе не такой уж бедный парень, и мать неплохо зарабатывает. Она щиплет птицу, и всякая другая работа есть. И посади ее хоть на хлеб и воду, у нее это все одно идет жир. И мне всегда так везет. А вам, поди, не очень, мастер Том. Старому хозяину уж верно нет. Чего ж вам не взять маленько моей удачи? Кому от того худо? Да послушайте только. Я выловил раз целый окорок в реке. Видать, упал с одной из этих голландских лоханок. Лопни, мои глаза, не вру. Может, все-таки возьмете, а, мастер Том? Ради старого знакомства. Не то я подумаю, что у вас против меня зуб». Боб подвинул монеты вперед, но прежде чем Том успел что-нибудь сказать, Мэгги, стиснув зубы, заговорила, покаянно глядя на Боба: «О, мне так стыдно, Боб. Я никогда не думала, что ты такой хороший. Да ты самый добрый человек на свете». Боб не знал о том нелестном мнении о себе, в котором Мэгги теперь внутренне раскаивалась, но, судя по его улыбке, ему приятно было выслушать этот красноречивый панегирик, особенно от молодой девушки с такими, как он сообщил в тот вечер матери, диковинными глазами. Они так на него глядели, что он стал сам не свой. «Нет, право, Боб, я не могу взять деньги», — сказал Том. «Но ты не думай, раз я отказываюсь, так не чувствую твоей доброты. Я не хочу ничего ни у кого брать. Я хочу сам зарабатывать на жизнь. А эти деньги не очень бы мне помогли, правда, даже если бы я их и взял. Разреши мне вместо того пожать твою руку». Том протянул розовую ладонь, и Боб не замедлил вложить в нее свою загрубелую смуглую руку. «Дай я спрячу соверены в мешочек, Боб», — сказала Мэгги, «и приходи повидаться с нами, когда накупишь себе товару». «Выходит, я словно нарочно пришел похвалиться деньгами», — сказал Боб с досадой, беря у Мэгги мешочек. «Калиберу их обратно. Я сплутовать не прочь, это верно. Да только здесь я не плутовал. Вот Когда попадется мне жулик или простофиля, я люблю его немного околпачить, а так нет. Ты лучше брось свои проделки, Боб, сказал Том. А то смотри, вышлют тебя в колонии в один прекрасный день. Но уж нет, только не меня, отозвался Боб с радостной уверенностью. Против блошиных укусов закона нет. А коли я, когда облапошу дурака, так он с того только умней будет. Ну, хоть один саверен возьмите, купите себе и мисс что-нибудь на память. Вы ведь подарили мне нож. С этими словами Боб положил на стол саверен и решительно завязал мешочек. Том отодвинул монету и сказал: «Нет, право, Боб, благодарю тебя от всего сердца, но принять я его не могу». И Мэгги, взяв монету, протянула ее Бобу и добавила как можно убедительнее: «Сейчас нет, но, возможно, в другой раз. Если Тому или отцу понадобится твоя помощь, мы тебе сообщим, правда, Том? Ведь ты хочешь, чтобы мы всегда рассчитывали на тебя, как на друга?» «Да, мисс, благодарю вас», — сказал Боб, неохотно забирая деньги. «Я того хочу, чего вы хотите. До свидания, мисс. Желаю удачи, мастер Том. Спасибо, что пожали мне руку, хоть вы и не хотите взять деньги». Приход Кези, которая с самым мрачным видом спросила, можно ли подавать чай или гренки непременно должны превратиться в уголь, своевременно оборвал поток красноречия Боба и ускорил прощание.